Глеб прошел меж столов и кульманов, здороваясь с сотрудниками, с мужчинами за руку, с женщинами улыбкой. В конце большой комнаты ему, как начальнику сектора, был отгорожен закуток, именуемый кабинетом. Он положил портфель на стол, стянул плащ, тяжко опустился в кресло и подумал, что сейчас утро, начало рабочего дня, а он устал. Теперь уставал вечерами. И где же? Дома. Глеб вытащил из портфеля узкий рулон миллиметровки и раскатал его на столе, придавив углы четырьмя медными грузиками. Вчера сидел за полночь, выпил 5 чашек кофе, не давая спать Вере. Но эскиз не получился. Нет конструктивного решения, да и грязно, словно карандашом водил пьяный. Видимо, кончилась для него домашняя работа, которую он любил за тишину, за уют, за тот же кофе, за продуктивность, когда карандаш свободно бегает по бумаге, еле поспевая за мыслью. Однажды Глеб даже выступил с полушутливым докладом на тему «Место, время и стимулы творчества», где доказывал, что время творчества – ночь, место творчества – дом, а стимул творчества – кофе, черный, натуральный, с молотой женской рукой. Теперь все кончилось. Осталась уютная квартира, осталась ночная тишина и живительный кофе, и карандаш вроде бы ходил по бумаге, но мысль ускользала, куда-то просачивалась, как вода в песок. Нет, он хитрил. Творческая мысль не просачивалась и никуда не впитывалась. Ее вытесняла другая мысль, которую он не мог ни логикой отринуть, ни волей придавить. Да это была и не мысль, а состояние. Особое тревожное состояние чего-то ждущего человека. Но чего он мог ждать? Глеб вспомнил, как однажды провел отпуск в одиночестве на заброшенном хуторе. Он не боялся. В углу под усохшими ликами икон стояло ружьишко. Он не боялся. Но какая-то тревога, которая обострила зрение и слух, не покидала его весь месяц. Тогда он слышал за окнами шелест опавших листьев, вороньи стуки на крыше, потрескивание балок и шуршание мышей. Он тоже ничего не ждал и все-таки каждую минуту был к чему-то готов. Но там были лес и безлюдье, тут же кипела цивилизация. Так к чему же он готов здесь? Фанерную дверь, казалось, распахнул ветер. Игорь Рощупкин поймал ее, вжал в проем и подсел к столу, беззаботно улыбаясь. «Старик, вторую субботу не заходишь. Работаешь или обабился?» «Всего помаленьку», — вяло ответил Глеб. «Не поверишь, что Веруша препятствует?» «Почему не поверишь?» «Что она, влюбилась в тебя?» «Все-таки я муж». «Именно, в мужей не влюбляются». «А в кого же?» — глуповато спросил Глеб, стараясь притушить голос, чтобы скрыть интерес. «Во всех остальных мужчин планеты, кроме мужа». Игорь схватил лист бумаги, выдернул из кармана родонитовую шариковую ручку и заскользил ею по блестевшему глянцу. Головка, грудь, ножки. «Вера не из таких», — заметил Глеб. «Не скажи, старик, нет бесстрастных женщин, а есть женщины, которых еще не разбередили. Кстати, в твоей Веруше есть изюминка». «Какая изюминка?» «Черт ее знает какая, есть и все». «Ну и что?» «А изюминка, старик, дороже красоты». Глеб молчал, задетый мыслью, которая в него вошла ясно и обидно. Он, муж этой изюминки, не понимал, не видел ее, не мог засечь зрением и слухом, и тем более не мог вычислить. Была юность и была страсть. Он любил Веру, поэтому и женился. Потом была свадьба. А потом началась семейная жизнь, тихая и спокойная, как у всех. Вера хорошая и добрая жена. И вот, оказывается, у нее есть тайная изюминка, которую видел его приятель Рощупкин и видел тот писучий идиот. А он, муж, почему-то не видел. «Вот и женился бы на какой-нибудь с изюминкой», — буркнул Глеб. «Еще не нагулялся. Кстати, слышал? Молодой любитель женщин считается аморальным, бабник средних лет жизнелюбом, а старый шалунишкой. Игорь кончил рисовать женщину и размашисто подписался во весь лист. Сию особу спроектировал Игорь Рощупкин. Он встал, длинный, тонкий, в распахнутом пиджаке, который никогда не застегивал, чтобы казаться шире. «Старик, я тебе изложу свое кредо. Все убеждены, что брак социально полезен. Соблюдается мораль, прирост населения, женатые лучше трудятся и т.д. А я считаю наоборот. Женатик труслив, дрожит за место. Он и за жизнь свою беспокоится, и за здоровье. Женатик хапуга, якобы ему надо кормить детей. Женатый не способен на подвиг, опять-таки он якобы нужен для деток. А сколько подлостей оправдывается семьей?» «Пора работать», — перебил Глеб. «Иду, старик, обедать меня прихвати». Игорь исчез за фанерной дверью, которая даже не стукнула. «Пора работать». Глеб знал одну мудрую истину, которую ему втолковывал еще отец. «Успеха добивается тот, кто умеет отличать главное от пустяков. Работа и диссертация — главное. Письма влюбленного идиота — пустяки. Интересно, как этот влюбленный идиот определяет по запаху духи? И почему Вера душится духами с таким легкомысленным, даже бульварным названием? Быть может. Что быть может? В смысле, все может быть?» Глеб смотрел на оставленный рисунок. Хорош. В свое время Игорь поступал в Академию художеств. Особенно живое лицо. Оно даже показалось ему знакомым. Видимо, лист лежал так, что сбоку лицо походило на Верина. Глеб схватил рисунок. Ее тонкие губы, ее пучок волос на затылке. Сию особу спроектировал Игорь Рощупкин. Буква «Р». Тихая слабость покатилась от ног по телу, к рукам, добежала до пальцев и стукнула в них ударом сердца. Буква «Р». Две в слове спроектировал и одна в слове «Игорь», не считая заглавной. Глеб торопливо вытащил анонимное письмо, еще не отданное следователю, и начал сличать. Буквы «Р» похожи как близнецы. Та же неоконченность завитушки, та же сдвоенность палочки внизу. Но ведь он хорошо знал почерк Игоря. Ну да, он знал истинный почерк, но не знал измененный. Да вот и буквы «щи» одинаковы, хоть накладывай друг на друга. Как почерк не меняй, каждую букву не изменишь. Веру он нарисовал механически, потому что думал о ней, как проговорился. Тогда многое понятно. Например, почему он ни с того ни с сего заговорил о Вере. Почему нашел в ней изюминку. Почему тот влюбленный анонимщик так много знает. Почему Вера перестала ходить к Игорю. Но зачем ему писать эти дурацкие письма? Глеб вытер ладонью влажный лоб и огляделся в своей коморке-кабинете. Что сделать, куда бежать и с кем посоветоваться? «Вы любите получать подарки? Так вот, я люблю их дарить, даже малознакомым людям. А вам бы? Вам бы я дарил подарки каждый день, да-да, каждый божий день. 365 подарков в год, в високосный 366. Цветы, прежде всего цветы. Вы любите их, я знаю, видел вас с букетиком ноготков». «Летом я приносил бы вам по букету, каждый день разные букеты. Летом просто, но я бы носил цветы и зимой. Доставал бы в оранжереях, привозил бы с юга и выращивал бы сам. А если бы не смог достать цветы, то пошел бы в лес и принес бы душистую еловую ветку с запахом смолы и мороза. Я дарил бы вам книги, ничуть не сомневаюсь, что любите их». Да и трудно представить человека, не любящего книгу. Отыскивал бы у букинистов поэтические сборники и старину, сентиментальные романы и приключенческие истории. Видите, какая у меня глупая фантазия, ведь не знаю вашего вкуса. Может быть, приключения вы терпеть не можете. Приносил бы вам конфеты, торты, восточные сладости, мороженое. Сам-то я в сладком разбираюсь не очень, и мои любимые конфеты «Старт» по рубль 40. Но женщина должна любить сладкое, потому что это подчеркивает ее женственность. Девица, курящая сигарету и обожающая селедку, мне всегда напоминает моего старшину. Я бы дарил вам духи. Тоже в них немного смыслю. Но ваши любимые, быть может, хорошо знаю. Эти два слова «быть может» сейчас для меня очень значительны. Человек дышит, а пока он дышит, он надеется, быть может. Я бы делал своими руками вещи и дарил бы вам. Я ловко переплетаю книги и, может быть, а вернее, быть может, а что? Написал бы для вас и о вас единственную в своей жизни книгу. Каждый человек может написать одну книгу, а писать о вас я могу бесконечно. И эту книгу я бы сам переплел бы в самый лучший переплет. Представляете? Единственный экземпляр в мире книги, рукописный. Еще бы я дарил вам щенят, котят и разных цыплят. Да разве дело в самих подарках? Принимали бы вы их? Вот в чем мое счастье.